круче слова. Кроме Мальбора и клёва, я живу с красивой дамой, меня кормит папа с мамой, и дед мой генерал. Сколько лет никто не может решить проблемы молодежи. Кто подскажет, где взять средства на безоблачное детство? Чем дальше, тем сложнее отгонять такие мысли.